Абуладзе повернулся спиной к пришедшим и прошел к стоявшим полукругом зеленым креслам. «Садись, разведчик», — сказал он седому. «У нас есть еще время. Ваш самолет будет готов через час». Мартин сел рядом с полковником, готовый к любой неожиданности. Седой сел напротив. Очень близко, рядом, села Карина, с внезапной ненавистью глядя на этого пожилого человека, возникшего из небытия. Он возник из той жизни Седова, которую тот всегда пытался забыть и которую оставлял здесь, чтобы никогда больше не увидеть. «Вот мы и встретились, Володя», — печально сказала Буладзе. «Значит, это ты все устроил. А я думал, какой умный человек придумал такой план, чтобы вертолет с ребятами из спецназа взорвать. Долго думал». Седой молчал, сжал зубы и молчал, глядя на сидевшего перед ним старика. «Герой!» С непонятной болью сказала Буладзе. «Эх ты!» Седой по-прежнему молчал. Он осознавал, что не посмеет начать этот спор, рискуя проиграть. «Вот так, Мартин!» Положила Буладзе свою большую ладонь на колено коллеги. «Познакомься с этим человеком. Ты разрешишь тебя представить?» спросил он Седова. Тот по-прежнему молчал. Карина хотела что-то сказать, но ее спутник внезапно сжал ей руку, и она ничего не сказала. «Перед тобой, — сказал с какой-то затаенной болью Абуладзе, — бывший командир роты спецназа, бывший герой Советского Союза, бывший старший лейтенант ГРУ и...» Седой смотрел на него, не двигаясь. Абуладзе помолчал, словно собираясь силами, и, наконец, произнес: «И мой любимый ученик». Карина и Мартин наконец поняли, что происходит. Карина чуть отпустила пульт радиоуправляемой мины. Провод, который увидел у нее в руке, стоявший внизу дежурный, был чистой профанацией, скорее средством психологического давления. На самом деле, небольшой пульт был в руках у Карины, и она могла вполне обойтись без проводов, взорвав свою сумочку и капсулу в ней. «Да», — наконец сказал Седой, — «все правильно. Хорошо только, что вы не забывали все время говорить слово «бывший», хотя в последнем словосочетании вы забыли это слово». «Не забыл», — горько сказала Буладзе, — «бывших учеников не бывает. Ты был моим учеником, и это факт. Ты был моим самым любимым учеником, и это тоже факт. Ты стал подонком, и это третий факт». «Иди ты!» — вступилась за Седова Карина, но тот опять сжал ей руку, и она замолчала. На этот раз он сдавил руку так сильно, что она чуть не вскрикнула. «Капсула у тебя?» — спросила Буладзе. «Самолет готов?» — спросил вместо ответа Седой. А Буладзе сжал губы. Он старел, словно на глазах. «Самолет будет здесь через час. Деньги и драгоценности могут немного опоздать, минут на 10-15». «Хорошо», — сказал Седой. Разговор давался ему с трудом. «Не забудьте наши условия. Нельзя останавливать машины, идущие к аэропорту. В одной из них могут быть другие капсулы». «Условия», — проворчала Буладзе, — «не забудем». Он поднялся. И даже не удостаивая вниманием сидевших перед ним людей, медленно пошел к дежурным. Очень медленно, старческим тяжелым шагом. Подошел к девушкам, поднял телефон, набирая номер дежурной части, где сидел генерал Дмитриев. Отсюда не было слышно, что он говорил, но он повернулся лицом к сидящим людям, чтобы они его видели, и чтобы он видел их. «Слушаю вас», — отозвался Дмитриев. По общей договоренности этот внутренний телефон никто не занимал. «Не задерживайте автомобили, которые следуют в аэропорт», — уставшим голосом сказала Буладзе. «В одном из них могут быть оставшиеся капсулы». «Мы уже дали такое указание всем постам», — ответил Дмитриев. «И будьте осторожны», — сказал друг Буладзе. «Здесь профессионалы. Бывший сотрудник ГРУ Хромов — добавил он по-грузински, зная, что их разговор записывается. Он положил трубку, представляя, какой скандал вызовут его слова. Уже через минуту его слова перевели, срочно найдя одного из пассажиров грузин в зале ожидания аэропорта. Еще через минуту об этих словах знали все, в том числе и в здании Министерства обороны. Премьер-министр готов был испепелить своим взглядом всех военных, а министр обороны смотрел несчастными глазами на Ладынина, который привел сюда этого зловредного полковника.